С той поры икону не тревожили более, но при самой порте выстроили храм, в котором она и стоит до ныне местную. Слово «портаитиса» значит «вратарница» или «привратница». Некоторые говорят, что эта икона в последние времена, то есть пред пришествием Господним, уйдет отсюда на свое первое место в Иверию или в нашу Грузию. После крещения в нынешнем году в бытность мою здесь носились по Святой Горе слухи, что будто бы икона Портаитисы найдена была вне церкви в портике, как будто готовая оставить свою обитель. В галерее или на паперти Параклиса Иверской Божией Матери замечательны по стенам изображения языческих мудрецов, прорицающих воплощение Христова. В ряду с ними занимает место и варвар-разбойник, поразивший ножом щеку иконы Богоматери. Рассматривая надписи языческих мудрецов, присутствие которых при храме христианском невольно изумит простое воображение сердца, как себе объяснить загадочную мысль художников, поставивших здесь при дверях нашего храма это языческое сборище? Высокопреосвященный Филарет превосходно объяснил и разгадал эту загадочную мысль царственному паломнику московских святынь государю-наследнику. С благоговением, припоминая себе здесь объяснение высокопреосвященного Филарета, я сознавался, что действительно, как невысока для современников была мудрость языческих философов, как не силились они собственным разумом проникнуть в таинство божественной мудрости, но без светильника веры, без откровения, они едва-едва могли стать только при первых ступенях христианского любомудрия, были уже близ храма истинного образования и небесной мудрости, но без света веры, ощупью, при случайных озарениях собственного только разума, они не только не нашли в него двери, но и навсегда остались вне храма точно так же, как и здесь, при Иверском параклисе на паперти, несмотря на то, что один бы только шаг, и они во храме, и несмотря на то, что каждый из них проговорил что-то похожее на небесную истину. По обозрении монастыря отец-архимандрит пригласил нас на чай, пред которым была подана рака, по обычаю Востока, с глико, вареньем и кружкой холодной воды. Фондарик, приемная комната, где принимал нас наш знакомец, был убран картинами русской печати. Они изображали события 1812 года, то есть поражение города Наполеона на снежных равнинах России. Между прочим, в коридоре, отделявшем фондарик от частных келий, меня изумил попавшийся сюда живописный портрет нашего красноречивого Платона, митрополита Московского, пред которым я долго и благоговейно стоял, радуясь, что этот лик великого мужа явился здесь на утешение наше, вдали от нашей Родины. К вечеру 23 мая мы были в келье русских отшельников Кореневых, о которых, я думаю, если Бог даст жизни и здоровье, поговорить с вами в следующем письме, потому что они этого достойны по своему прекрасному характеру. Да кроме того, мне хочется ознакомить вас и с келейной здешней жизнью, ее уставом и законоположениями. Пора отдохнуть, прощайте и молитесь о страннике. Июня 21 дня 1844 года, Русик.